Тут Джонсу помог прибор, прихваченный им с собой на всякий случай, и состоящий из рогатки и горсти металлических скобок. Тогда он стал отстреливать один шарик за другим, пока благополучно не приземлился. От американца Дугласа Янгса улетел его самолет. В понедельник, когда произошел этот ужасный случай, неудачи буквально преследовали авиатора. Решив навестить приятеля, он приземлился на лужайке рядом с его домом, однако знакомого дома не было. Когда он хотел возвратиться обратно, у него отказал стартер. Пилот вылез из кабины и начал вручную раскручивать пропеллер. Мотор чихнул, заработал, и одномоторная машина модели 1946 года, собранная хозяином несколько лет назад из запасных частей, побежала по ровному полю, взмыла в небо и умчалась. Янгс пытался на ходу вскочить в кабину и, не сумев этого сделать, уцепился за хвостовое оперение. Проволочившись по земле несколько десятков метров и почувствовав, что взлетает, он в последний момент был вынужден разжать руки. В баках самолета был запас горючего примерно на 2 часа полета. Полиция сбилась с ног, разыскивая его обломки. И, наконец, убежавший самолет нашли на расстоянии 105 километров от места взлета, в ветвях огромного тополя. Обнаруженный через 2 дня местным охотником, он упал на дерево хвостом вниз. У самолета повреждено крыло. Двигатель, дверь и мелкие части оказались на земле, фюзеляж остался цел. Дуглас Янгс надеется отремонтировать свой любимый аэроплан, как только найдет способ опустить его на землю. В итальянском аэропорту служат 4 сокола – Мина, Финиция, Хоуп и Терциола. В их служебные обязанности входит держать на почтительном расстоянии от взлетно-посадочных полос птиц, которые создают опасные ситуации для самолетов. Только птицы могли присутствовать на концерте английского пианиста Питера Максвелла, потому что его выступление проходило на высоте 1818 метров. Музыкант и рояль находились в корзине воздушного шара. Около 20 часов провел он в воздухе. И когда его концерт окончился благополучным приземлением, Максвелл заявил, что никогда еще не играл так здорово и вдохновенно. Еще совсем недавно, глядя на уходящий в море корабль, человек думал об огромности Земли, о бесконечных океанах, о далеких материках. Кругосветное путешествие всегда мыслилось как многодневное, окончание которого ощущалось в неясной мгле будущего. Земля была безмерно велика, она была безразмерна. 20 век резко изменил эти представления. Воздушные линии, связавшие Европу и Америку, как бы сблизили материки. Длительность путешествия начала измеряться часами, а не днями. Все побывавшие в космосе стали говорить о Земле совсем не так, как мореплаватели прошедших веков. С удивительным единодушием называют они Землю совсем маленькой и очень красивой голубой планетой. Слово «красивое» имеет теперь иной смысл, чем раньше. Раньше говорили о красивой местности, сейчас говорят о красоте планеты как целого. А малой планета стала по той же причине, что ее можно облететь за 1,5 часа. Время небольшой прогулки.